Алексей Губарев, Александр Изотов. Квантум. Пролог. Уральский НИИ электрических проявлений и их влияние на мозговую активность человека. «Семен, озвучьте показания мозговой активности пациента», произнес пожилой мужчина в белом халате. На его абсолютно лысой голове во множестве поблескивали капельки пота. В лаборатории было довольно жарко. Утерев лоб рукавом, мужчина поправил большие круглые очки в роговой оправе, из-за чего его глаза стали выглядеть еще больше. При этом он сосредоточенно наблюдал за опутанным проводами креслом, в котором сидел худощавый юноша. Молодой человек был крепко зафиксирован в кресле кожаными ремнями, а верхняя часть его головы скрывалась под массивной конструкцией. Больше всего она напоминала шляпу огромного металлического гриба, утыканного электронными лампами и гроздьями проводов. Лицо юноши не выражало никаких эмоций, лишь покой и умиротворение. А ведь обычно уже на данном этапе эксперимента добровольцев трясло и корежило. «Профессор, показания около нулевые. Такое чувство, что испытуемый находится в очень глубокой фазе сна», — отозвался ассистент, сидевший за столом, заставленным приборами, пультом с полусотней тумблеров и двумя массивными мониторами кубической формы. Семену тоже было жарко, отчего он то и дело вытирал лоб серо-зеленым платочком. «Неужели получилось?» Профессор, волнуясь, потер свой массивный подбородок. «Ну-ка, голубчик, увеличь мощность, воздействие до 71 вольта!» Ассистент округлил глаза. «Профессор, но так мы гарантированно убьем ИСП...» «Под мою ответственность!» — прервал профессор подчиненного, и Семен подчинился, зажмурившись при этом. Клацанье тумблера, медленный поворот рукоятки в тишине лаборатории, нарушаемой лишь мягким гулом приборов, раздалось три последовательных щелчка. А затем... Широкий колпак на голове юноши выдал сноп искр, разлетевшихся в разные стороны. Сам пациент выгнулся до треска, натягивая ремни, и тут же затих, обмякнув. Профессор, увидев это, рванул кресло, словно хищник добычи, на ходу выкрикивая: «Отрубай подачу электричества!» Подскочив к пациенту, пожилой мужчина тут же прижал свою ладонь к шее юноши и, уловив еле различимое биение пульса, резко развернулся. «Семен, показания!» «Мозговая активность отсутствует. Пульс замедлился. Профессор, это уже аномалия, и он продолжает замедляться». Но профессор лишь кивал, не убирая пальца с шеи испытуемого. «С такими показателями клиническая смерть наступит через 10 секунд, 9, 8. «Неужели сработало?» — вырвалось у профессора. Убрав ладонь от шеи и делая неуверенный шаг назад, он даже позволил себе улыбнуться. «Семен, кажется, у нас получилось!» У ассистента улыбка вышла кривой. Он все еще смотрел на мониторы. «Знать бы еще», — пробормотал он себе под нос, — «что именно у нас получилось».